И еще одно обстоятельство следует внимательно соблюсти. Это освобождение сознания от загромождения его земными впечатлениями. Их не избежать, но погружаться в них с головою и поддаваться их поглощающему воздействию значит упускать нечто более важное. Значение этого погружения можно понять, если вспомнить, что это было и 5, и 10, и 20 лет тому назад, только самые впечатления менялись и даже забывались совсем, хотя и требовали того же внимания, как и ныне.